Основное русло, под которым можно понимать науку, все больше мельчающее, разбивалось на три рукава. Одни пополняли ряды отечественных компаний, таких было, впрочем, меньшинство. Значительная часть вливалась в нескудеющий поток управленчества. И, наконец, те, кто находил пристанище в представительствах зарубежных компаний и корреспондентских пунктов. К этому последнему и примкнул Илья, точнее, не примкнул, а его к нему прибило. Иностранные компании явились сущим спасением для либерально мыслящих людей, главным образом, конечно, молодых. Жизнь день ото дня дорожала. Москва создавала потребности и воззвала, наконец, к их насыщению, и Илья стал подрабатывать. Сопровождал иностранных туристов в их прогулках по Москве и узнавал ее вместе с ними. Он уже привык к лицам, проходящим перед ним калейдоскопом, но были и такие, с которыми у него завязывались кое-какие отношения. Франсуа занимался славистикой в Лозаннском университете и был старше Ильи на 12 лет. Как-то осенним вечером они брели по переулкам где-то в Зарядье. Франсуа остановился и долго, с восхищением, смотрел в разлом погруженных во мрак домов, между которыми сияла золотым свечением церковь. Ущербный месяц косо висел в чистом небе над самой Луковкой. «Да это Азия!» — воскликнул остолбеневший Франсуа, пожирая глазами открывшуюся ему картину. Замечание это тогда сильно задело Илью. Ничего зазорного не содержалось в том, что сказал Франсуа, и прежде всего потому, что тут угадывалась доля правды. И уж Илья никак не был виноват в этой доле, но тем не менее почему-то почувствовал себя виноватым. Почему-то под пером какого-нибудь Гумилева подобное утверждение смотрелось вполне и очевидно допустимой вероятностью, а из уст иностранца звучало осуждением. Понимание пришло, а эта глупая обида не ушла. Тут он впал в другую крайность. Чувство превосходства, владевшее им ранее, сменилось подавленностью и приниженностью, которые впервые он испытал, когда Ирина предпочла ему этого англичанина. В обществе своих подопечных он стал испытывать внутреннюю робость, как неудачник или человек, которого преследует постоянное несчастье, ощущает себя среди благополучных, счастливых и уверенных в себе людей. Но была еще и учеба. Ею находило на него успокоение. Зимними вечерами, когда Москва дрожала мириадами огней, он допоздна оставался на кафедре и, шевеля губами, словно бы только учился читать, разбирал полуустав. Вместе с Даниилом всходил он на гору Синайскую и лицезрел пуп земли, молвил слово королю Балдуину, заодно с неким гостем Василием омывал члены в мутной воде Иордана и остерегался пардуса в зарослях его, с Иоанном замирал под Софийскими высотами, с Афанасием бил челом хорасанцу Хаджи Мухаммеду за веру и коня. И душа людей, стоявших за этими строками хожений, открывалась ему, и он с радостью узнавал в ней и свою собственную. Его трогала их неспесивая обстоятельность, наивное удивление чудесами открывшегося им мира, на который они взирали широко открытыми глазами. И детская простота этой культуры пленяла какой-то неизъяснимой правдой. И еще возвышенней и восторженней, чем все восторги перед увиденными диковинами света, были те слова радости и умиления при виде Родины и истовой благодарности Богу, благополучно вернувшим их на их землю. Ему самому пришлось испытать схожие чувства, когда он впервые оказался за границей, и он тут же вспомнил странников и паломников, которые первые дали ему понятие о земных чудесах. Но паломники древности редко и неохотно вели речь об искушениях, которые пришлось им претерпеть. Для своих искушений Илье пришлось самому подбирать и слова, и чувства. Первое свое путешествие Илья совершил во Францию и с каким-то неизъяснимым чувством смотрел на места, предметы и явления, о которых так много слышал от Кирилла Евгеньевича. Его пригласил Франсуа, который приехал на родину из своего университета навестить родителей, живших в пригороде Санта, украшенного развалинами римского цирка эпохи Антонинов. Один день Франсуа помогал отцу в саду, в то время как Илья исследовал следы античности, а на другой Франсуа выводил из гаража на свет Божий старый миниатюрный Рено, и они отправлялись путешествовать. Как-то по дороге из Ла-Рошели в Бордо Франсуа решил заехать к своей знакомой. Ее звали Мадлена. Она была журналисткой и проводила выходные в хорошеньком домике, аккуратно втиснутом в сосновый лес. Мадлена угощала вином. Он наблюдал за ней, и она казалась ему неземным существом, из какой-то другой плоти и крови, и его искренне удивляло, когда она обращалась к нему, как ни в чем не бывало, когда он не то чтобы замечал, а скорее чувствовал интерес, который она к нему проявляет, а знаки внимания, ставшие очевидными даже ему в его заблуждении, пугали его, парализуя волю, но одновременно сообщая сознанию какой-то небывалый, незнакомый облик обаяния. Однажды клюнийский монах повстречался на большой дороге с разбойником из хорошей семьи. Разбойник считал себя трубадуром и сочинял куплеты. «Кошелек или жизнь?» — сказал разбойник монаху. «Жизнь! Конечно, жизнь!» — возопил тот, торопливо отвязывая кошелек. «Какие могут быть сомнения?» Разбойник развязал этот кошелек, заглянул туда и говорит: «Послушайте, а вы хорошо подумали?» Вино, которое пили они вдвоем, положило на ее лицо легкий нежный румянец. Загар придавал ему особенный оттенок, глаза ее блестели, и в то же время в них появилась туманная глубина, которую хотелось измерить. «Я не думала, что русские могут быть настолько очаровательны», — заметила Мадлена, улыбнулась и снова посмотрела на него так, что он готов был бежать на берег океана и там остудить свою голову. «Могут», — неохотно сказал польщенный Илья, — «когда они сидят в танках». За окнами солнце таяло на песке между длинных теней тонких серых стволов. Мадлена много курила, много смеялась, а если поднималась зачем-то с диванчика, в полах ее не то халатика, не то платья, Илья совершенно не мог понять, волнующе мелькали крепкие загорелые ноги. Когда настало время прощаться, то ли в шутку, то ли всерьез, Мадлена обронила как бы между прочим: «Илью можете оставить». Но Илья уже знал, что это не было шуткой. Можно было остаться с Мадленой. Можно было мять, ласкать ее сильное загорелое тело, слушать липкий лепет на чужом языке. Можно было ничего не стесняться. Можно было любоваться им, пить глазами сквозь полосы света, пропущенного стволами аквитанских сосен. Можно всем этим открыть дверь в этот непонятный мир, открыть окно в своей голове, обладая ею. Можно было понять, познать, угадать его душу, узнать, что в нем было такого, чего не было в его, Ильи, мире. В лице этой женщины равнодушный самодостаточный мир, который 2 года назад невольно надругался над ним, отобрав у него любовь, словно хотел загладить свою вину. Зачем-то, из какого-то профессионального любопытства, он спросил об ее происхождении. «Из крестьянской семьи», — отвечала Мадлена, немного смутившись. Вопрос был ей неприятен. «Наш дом под Тулузой». И тут же Илья почувствовал к ней что-то вроде благодарности, как будто увидел в ней естественную соратницу в вековой исторической борьбе сословий. Теплая волна нежности залила его, и она стала ему сестрой. Она больше не казалась ему загадочной принцессой с другого берега, а была простой женщиной. И все ее отличие от других женщин, к которым он привык и которых знал, заключалась теперь только в том, что она говорила на другом, чем они, языке. Это решило дело. И эта дурацкая, плохо объяснимая сословная солидарность, социальная родственница экзогамии преломилась безразличием. Хотя французская революция давным-давно уравняла все сословия, а джинсовое изобретение бостонцев сгладило и возрастные морщины. По наитию он накупил открыток и отвез их Кириллу Евгеньевичу. И оказалось действительно, что лучшего подарка выбрать он не мог. Впрочем, прошлое его еще оставалось загадочным.